Мой хороший товарищ уехал на постоянное место жительства из Питера в Новгородскую область. Купил там полдома, вторая половина постоянно пустая. Если честно, только сейчас появилась мысль спросить о соседях. Перевозил его я на своем фургончике. Когда увидел все в первый раз, был удивлен. На входной двери деревянной, снаружи обивочными гвоздями, крест выбит примерно 15 на 7 сантиметров. С внутренней стороны иконка с крестом. На стенах булавками кресты. Ручкой шариковые кресты нарисованы. Мне это удивительным показалось, но дело не мое, да и хотелось в этот же день домой вернуться. Приехал к нему в другой раз, через полгода. Товарищ мне вечером за рюмкой чая рассказывает, что суета в доме непонятная. Двери по ночам хлопают, ходит кто-то. Мы с ним по лесам погуляли немало. Верю ему как себе. С психикой у него порядок. Он промышленным альпинистом работал не один год, пока гастарбайтеры расценки не зарубили. С его слов ночью хлопает дверь. С вечера за крючок закрытая. Шаги по коридору. Товарищ выходит в коридор, там на лавочке сидит мужик потлатый. Сутулый, до горбатости. Рожа рябая, как у Феди Крюгера. Товарищ его спрашивает: «Ты кто такой? А ну иди отсюда!» Но это все в ненормативной лексике. Мужик взял и развеялся без звука. У меня к товарищу вопросы. Сколько пил до этого? Может, грибочки какие несвежие открыл? Леха говорит: «Нет, не пил». И не одну неделю. Потом в следующий приезд он мне окончание рассказал. Стал по знакомым, по родне узнавать потихоньку, чтобы за больного не приняли. По описанию, первый хозяин этого жилья еще до перестройки помер. С такой внешностью не ошибешься. То-то я удивлялся, что жилье так дешево стоило. Прошло уже 3-4 года, а бывший хозяин больше не появляется. Всем здравствуйте. Историю эту еще в далеком детстве мне рассказала моя мать. Этот странный случай произошел с моей прабабушкой Антониной. Жила она в маленькой деревеньке. Название говорить не буду, но сейчас на этой территории находится маленький провинциальный город под Москвой. Жила спокойно, тихо, никого не трогала, жить никому не мешала. Была христианкой, ровно как и все русские, ходила в церковь, соблюдала полагающиеся христианину обычаи. Однажды ближе к ночи пошла набрать воды из деревенского колодца. Колодец далеко от ее дома был, точно в расстоянии не знаю, но немало. Повесила котелок на журавль, опустила в колодец, воды набрала, попыталась вытащить обратно, а никак. И так, и этак пыталась, словно что-то или кто-то держал котелок и не хотел выпускать его из своих конечностей, или что там у него. Тоня точно знала, что в колодце никаких палок или гвоздей, за которые мог бы зацепиться котелок, не было. Устала и от бессилия сказала: «Господи, да что же это за напасть-то такая?» В колодец резко ударила молния, и тут сразу же котелок как вылетит из колодца, словно что-то испугалось чего-то и силой кинуло его вверх. Журавль же чуть не убил Антонину, пролетел почти перед самым носом. Наутро соседи ошалели от увиденного. Журавль висел на доме моей прабабки. Говорю сразу, до колодца нужно было преодолеть путь немалый. По всем известным законам физики, журавль просто-напросто не мог бы там оказаться. Но тут, видно, постаралась другая сила, нечистая. Собственно, все. Долго пытался узнать, что это могло быть и из-за чего, но безрезультатно. Если кто знает, прошу отписаться в комментариях. Коллектив я влилась без проблем. Женщины были не склочные, а приветливые, по большей части молодые. Работали мы дружно, добросовестно, без частых перекуров и кофе-брейков, хотя совместные обеды и посиделки за чашечкой тоже были. Среди моих новых коллег была одна молодая женщина, 4-5 годами старше меня. О ней пойдет речь. Звали ее за глаза Таня Болтушка. У нас было 3 Тани. Почему Болтушка? Так в шутку прозвал ее один из сотрудников, я его не знала. Это была тонкая ирония. Таня была очень молчаливой. Не угрюмой, нет. Она охотно помогала, когда к ней подходили с вопросами по работе. Могла дать дельный совет и по насущным женским проблемам. Цвет волос, фасон свитера. Но в наших общих разговорах она предпочитала молчать. Но я заметила, что когда на общих наших коротких посиделках она открывала рот, другие женщины напрягались. А вскоре я поняла, то, что Таня говорила, исполнялось. Приведу пару примеров. Как-то Лена завела разговор о похудении. По-моему, худеть ей было грех. Такая аппетитная дамочка с формами. Но у нее на этот счет был пунктик. И вот она вздыхала, ах, как бы похудеть, как бы похудеть. Порядком нас этим утомила. Тогда Таня произнесла: «Похудеешь». Было это в пятницу, а в понедельник Лена позвонила и слабым голосом сказала, что на больничном. Появилась она в офисе только через 2 недели. Оказалось, что ее накрыло какой-то такой сильной простудой, что бедняжка лежала пластом и питалась только теплыми компотиками. Похудела она, конечно, чуть ли не вдвое, но вместо аппетитной пышечки она была бледная тень. Другой случай. Вика присмотрела себе феерические сапоги, но никак не могла решиться на покупку. «Муж заругает». «Не заругает», — успокоила Таня. Так и вышло. Во время поездки за этими сапогами у Вики вытащили из сумочки кошелек. Денег там было немного, а вот карточку, с которой Вика хотела снять деньги, пришлось восстанавливать. Я не знаю, предвидела Таня происходящее или накликивала, а спрашивать было страшновато. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что говорила Таня не только вещи плохие. Со мной был случай. Потеряла важную бумагу. Уже измучилась вся, ну нет ее нигде. Когда я по 20-му разу, наверное, обшаривала кабинет после рабочего дня, Таня вдруг сказала мне: «Утро вечера мудренее». Я не очень поверила, но когда я пришла с утра на работу, меня посетило вдруг чувство дежавю. Я посмотрела на луч, косо падающий из окна на вешалку для одежды, и вспомнила, что вот так же вчера этот же луч лежал, когда я пришла. Вспомнила подробно, как я снимала плащ, переобувалась, как брала документ, как потом рванула в другой кабинет ответить на телефонный звонок, а бумагу положила на принтер. Да вот же она. Соскользнула и застряла между принтером и стеной. Точно. Утро вечера мудренее. Врезался мне в память еще один случай. Героиней его стала Света, женщина чуть старше меня. Она была удивительно уютной. Чудно готовила, прекрасно выглядела, мечтала о детях. Но при этом жила она с типичным альфа-самцом, который, разумеется, процесс ценил куда больше результата. А вот насчет работы и заработка не сильно напрягался. Ну и помотать нервы своей половинки изменами тоже любил. А Света любила его. «Счастливая ты», — вздохнула Света, когда мы провожали в декретный отпуск нашу секретаршу. А Таня-болтушка вдруг обернулась и многозначительно произнесла: «За все надо платить». Так и вышло. Вернувшись в тот день с работы, Света застала опустевшую квартиру. Ее сожитель умотал куда-то со всем своим барахлом. Хорошо еще Светиного ничего не прихватил. Страдала Света ужасно. Мы на словах ей сочувствовали, но в душе радовались, что явно недостойный человек ушел из ее жизни. Боль улеглась понемногу, а вскоре она встретила нормального мужчину, и через год мы уже ее, сияющую и помолодевшую, провожали в декрет. Не то чтобы мы выкладывали друг другу всю подноготную про себя, но как-то понемногу раскрывалась жизнь, которую мы вели вне офиса. Только про Таню мы почти ничего не знали. Знали, что живет она с мамой и что у нее есть любимый мужчина, с которым она встречается уже не первый год. И, видимо, дело идет понемногу к свадьбе. Достаточно было краем глаза заметить, как она вспыхивала из-за его, услышала обрывок ее разговора. Она утешала своего мужчину. «Ничего, не расстраивайся, все наладится. Скоро мы будем вместе по-настоящему, до конца жизни. Я тебя люблю, буду любить всю жизнь». Когда я вернулась из отпуска, все было вроде бы по-прежнему. Только Таня не выпархивала, как раньше, из-за стола спеша уединиться с сотовым телефоном. Она была по-прежнему молчалива и приветлива с нами, а на телефон косилась, словно ждала или боялась звонка. В то утро наш коллектив, кажется, впервые собрался без нее. Мы недоумевали, Таня никогда не опаздывала. И вдруг кто-то, уже не помню кто, из сидевших за рабочим компьютером произнес: «Девочки, теракт. Это был взрыв метро». Как оказалось, наша Таня была в одном из вагонов. Она погибла. Хоронили в закрытом гробу. На поминках нас всех позвали. Коллектив, как я уже сказала, был крепкий, дружный. Я услышал разговор двух родственниц. Не буду передавать его целиком, не помню, но помню только суть. Таню бросил ее мужчина, нашел моложе. Таня долго не верила, все ждала, ждала. Потом назначила ему встречу. «Хочу в последний раз посмотреть в твои глаза», — гласила СМС на чудом уцелевшем сотовом мужчины, посланное с Таниного номера. Ни саму Таню, ни его любимого не собрали. Фрагменты их тел перемешались в жуткое месиво. Все вышло так, как она сама себе и ему предсказала. Они были вместе до конца жизни. Как-то в общаге с друзьями, за приятными вечерними посиделками и чаем, зашел разговор у нас о необыкновенном и потустороннем. Здесь нам моя подруга и сожительница поведала свою историю. Да, очень в красках и подробно. Долго я ее потом еще расспрашивала об этом. Запало в памяти и все. И уж очень захотелось поведать ее здесь. Постараюсь по возможности передать точные детали. За мной очень долгое время следовало что-то непонятное и невообразимое. Словно тень, не дающая покоя изо дня в день. Одно и то же. Со временем я свыклась с этим нечто, принимала его как неотъемлемую часть своей жизни. Все началось в деревне. Мне тогда было около 14 лет. Приехала на зимние каникулы к бабушке, частенько к ней ездила, бывало даже на целое лето. Нашла себе подружку по соседству, сроднились, так сказать, уже за много лет общения. Так вот, в эту зиму я отпросилась у бабушки к ней с ночевкой. У них в семье принято гадать на Рождество. Мне это было все очень необычно и удивительно. Гадали на картах, на чаинках. Не помню уже, если честно, как и что обозначало. Целая книжка у них с подобными советами и предсказаниями. Но вдруг предложила мне подруга погадать на зеркалах. Говорит, одна боится, а родные это дело не одобряют. Верят, что оттуда нечистая сила полезет или что-то в этом роде. Жили они в двухэтажном доме, ее комната на втором. Зато в прихожей висит достаточно большое зеркало. Хватит, чтобы что-то увидеть. Мне было страшно, но жуть как интересно. И вот только все разошлись по своим делам, мы с ней отправились на поиски приключений. Потребовалось два зеркала. Второе мы взяли с ее тумбочки, удобное, с подставочкой, куда можно поставить свечку. Темнота внизу полная. Все как полагается. Тишина. Первая пошла к зеркалу она. Я присела на табурете недалеко. Ей для храбрости и наблюдала. Стоит, значит, долгое время, только лицо ей свечка освещает. Вдруг как дернется испуганно. Быстро задувает свечку и бежит в свою комнату. Я за ней. «Что случилось? Что увидела?» – допытывалась я. Она только бегала, хваталась за волосы, то ли плакала, то ли смеялась. Была поражена и напугана, и счастлива. «Да, да, я видела, видела его, я видела!» Мне стало еще интереснее, и я, ускорив свой черед, взяла зеркальце и спустилась вниз. Долго я настраивала коридора, но ничего не видела. Минуты две-три, наверное. А может, из-за внутреннего напряжения время настолько растянулось. Ну вот это произошло. Я вроде как бы настроила зеркало и увидела черную фигуру, двигающуюся вдоль одного из многочисленных зеркал. Он будто проходил мимо и остановился. Начал поворачиваться на меня. Я в ужасе от этого быстро загасила свечу и в судорогах взлетела наверх. Надо сказать, эти эмоции трудно с чем-то сравнить. Силуэт был темным, словно пересвеченным, как не на проявленной фотографии. И вот после этого впечатления мы долго делились и пересказывали эту историю друг другу. Вспоминали, делились с другими деревенскими девчонками. По секрету, конечно. И наступил черед мне уезжать домой. Началась обычная жизнь, школа, уроки, серые будни, кроме одного пункта. Мне все время казалось, будто кто-то рядом со мной стоит. Порой я даже слышала дыхание, резко оборачивалась, никого. Я стала бояться оставаться одна дома, идти одна по темной улице. Засыпала только под толстым одеялом, так как мне опять же казалось, словно кто-то дотрагивается до меня, гладит по плечу, обнимает. Спасал лишь плеер и включенный свет. Но потом начались еще более жуткие вещи. Я начала отчетливо слышать чьи-то шаги у себя за спиной. На чей-нибудь мобильник приходил мой дозвон сам собой. Нажиматься он не мог, просто лежит в моей комнате на зарядке и все. Мне начало казаться, будто я схожу с ума. Позвонила подруге, у нее ничего подобного не происходит, но она посоветовала подружиться с ним, что, мол, от этого он сам собой исчезнет. И тогда я начала разговаривать с ним, когда нахожусь наедине. Сперва через страх и недоумение, но потом привыкла, да и страх тоже пропал. Поругаюсь с родителями, все ему, сдам экзамен тоже. И потом привыкла, и радость, и горе, так мой страх вовсе сошел на нет. Я начала воспринимать его скорее даже не как своего воображаемого друга, а как ангела-хранителя, что всегда со мной. И когда я в очередной раз чувствовала его присутствие, тепло спокойствия и уверенности растекалось по всему телу, а он, в свою очередь, перестал меня пугать. А если и заявлял о себе, то я только радовалась этому. Сейчас моя героиня и подруга встретила парня. Хороший человек. Уже как года три хорошо общаются, думают жить вместе. Ему ни слова про это. Но, насколько я поняла, с появлением друга вся мистика вдруг куда-то пропала. Воображение ли ее, или в действительности это добрый дух вел ее все те годы к суженому ряженому? Но этот вопрос, боюсь, не знает ответа даже она. Сплавлялись с товарищем по речке, рыбку ловили, по берегам пару заброшенных деревень посетили. Деревенька чахлая, 5-6 домов на крутом берегу разбросаны. Дома не старинные, послевоенные постройки. Судя по газетам на стенах, заброшено в перестройку. Начали с крайнего левого дома. Он самый крепкий оказался. Заходим в дом, по центру русская печка, стол, стулья, диван. полка из-под икон пустая. И ощущение такое, как будто кто-то в помещении есть. Есть разница, когда заходишь в комнату, а она пустая, или кто-то в ней присутствует. И это как кожей ощущаешь. Мне прялка приглянулась. Товарищ сказал, мол, какая коса хорошая. В синях ее взял. Осмотрели поверхностно дом. Ни в подпол не заглядывая, ни на чердак. Решили вернуться к лодке, замаскировать ее, а потом продолжить осмотр. Начинаем выходить из дома и, не говоря друг другу ни слова, оставляем и косу, и прялку. Спускаемся к лодке, я беру металлоискатель, товарищ ружьишко и возвращаемся в деревню. Досконально осматриваем все дома, кроме крайнего левого, где оставили прялку, косу и неосмотренный подпол и чердак. После, не заходя в первый дом, уплываем оттуда. Вечером по духу у костра спрашиваю товарища: «Ты чего косу не взял?» А он в ответ: «А ты прялку же хотел». Я говорю, мол, не поверишь, испугался. Он мне: «Такая же беда». А теперь самое интересное. Оба мы трофеюги со стажем. Железо и костей от души поворошили. Товарищ промышленный альпинист. Я санитаром в морге работаю. Даже сейчас пишу, а у меня мурашки по спине бегают. И чувство такое, что оставив этот мусор в сенях, мы больших проблем избежали. Лично в своей жизни я ни разу не сталкивался ни с чем паранормальным. И, надеюсь, не придется. Всегда любил мистику. От друзей, близких и знакомых очень много раз слышал всякие истории, связанные с этой темой. Честно говоря, некоторые из этих историй заставляют над многим задуматься. И в каких-то моментах жизни даже изменить мировоззрение до такой степени, что словно понимаешь, нужно учиться жить заново. Но да ладно. К черту это никому не нужную лирику. Собственно, рассказ, а точнее два небольших рассказа, пойдут не обо мне, а о моем старом друге, будем звать его Костя. Пишу заранее, верить в это я никого не заставляю. Все зависит от вас самих и от ваших решений. Приятного прослушивания. Первую историю Костя рассказал мне около 2 лет назад, когда мы с ним ездили на экскурсию в небольшой прибалтийский городок Цесис, Латвия. Дальше с его слов. Помню, еще давным-давно ездил на лето к бабушке Шуре в Кольчугино. Отдыхал там хорошо. Бабушка меня всегда и вниманием окутывала, и кушал я у нее от пуза, аж рожа трещала. Пошли однажды в лес по грибы. Идем, значит, и тут резко потемнело. Ну, баба Шура у меня еще та шутница была, и любила меня на ночь глядя всякими страшилками пугать, но не в этот раз. Идем, значит, дальше в лес, и она мне рассказывает. Мать у нее была Зинаида. Умерла лет в 45 примерно. При жизни 35 лет мужа потеряла, от рака умер. Долго тосковала по нему, да и тем более на руках 3 дитя малых было. Одному сосунку еле-еле 8 стукнуло. Семья, кормильцы и опоры лишилась. Ну, ты сам понимаешь. Так вот, о чем это я? Ах да, точно, вспомнил. После смерти мужа был случай странный. Хотя нет, правильнее сказать, страшный. Зинаида тогда одна спала. Ночью проснулась от того, что дышать не могла. На нее что-то очень тяжелое сверху навалилось. Она во сне понять ничего не может. В темноте ничего абсолютно не видно было. Рукой попыталась спихнуть это с груди. Когда дотронулась, почувствовала, будто бы коснулась шерсти очень лохматой собаки. Но что было ясно точно, это существо было очень большое, тяжелое, страшно лохматое и, по всей видимости, очень злое. Она ни ртом пошевелить не могла, ни руками, словно наваждение какое. Но тут, к счастью, у соседа петух поутру закричал, а потом эта тварь стала осторожно и медленно слазить с Зины. Главное, что она успела заметить, у него был очень большой детородный орган, как у человека. Днем она к сестре своей в Москву поехала. Нажаловалась, естественно, на ночного душителя. Сестра ей посоветовала ночью ложиться спать между двумя маленькими детьми, так как их защищают ангелы-хранители. На следующую ночь она все так и сделала. Как ни странно, никто не появился. Она успокоилась, заснула, и ей ночью эта тварь снится, и голосом мужа говорит: «Ну что, съездила? Нажаловалась?» Это первая история, к концу подошла. «Пошли пока выпить что-нибудь купим, в горле пересохло. Потом еще кое-что послушаешь, не менее интересное». Пошли, купили выпивки, и тут он снова мне историю рассказал. Снова пишу с его слов. «Ну так вот, слушай, значит, дальше. Эту мне историю уже не бабка моя озвучивала, а жена моя бывшая. Редкостная, конечно, стерва была, но баба огонь, что в постели, что на кухне, что в быту. Везде ее хватало. Ну да ладно, от темы отхожу. У нее на прежней работе женщина одна работала, имени уже не помню. Да это не особо важно. У нее тоже муж рано из жизни ушел. Говорят, хороший мужик был, на все руки мастер. Вот только выпить любил, да жену свою иногда побить любил. Не сильно, как говорят, по любви. Она по нему рыдала днями и ночами, как девочка малая. Да оно и понятно, опять же, и два ребенка на руках, да кредит в банке выплатить не успели в сроки. 500 000 вроде там. Плакала, плакала, да видно, наплакала. Стал он к ней по ночам приходить. Просыпалась она от чувства невыносимой боли. Синяки были по всему телу. Как видишь, люди даже после смерти не меняются. Пошла в церковь, ей там посоветовали то же самое сделать, что и Зинаида сделала из первой истории. Она где-то в интернете прочитала, что входную дверь лучше святой водой облить и мелом кресты вокруг, и на самой двери нарисовать. Самой же лечь между двумя детьми, их ангелы должны от нечистого защитить. И что ты думаешь? Приходит этой ночью к ней этот покойник проклятый и начинает в дверь ломиться, а войти не может. Грохот стоял, мама не горюй. Соседи не выдержали, аж милицию вызвали. Но по тем временам еще милиция пока была. В общем, так еще несколько ночей продолжалось, а потом все стихло. Обе истории Костя рассказал мне, будучи в трезвом уме и светлой памяти. Врать он тоже не особо любил, да и не умел, но и, похоже, сам не верил в сказанное собой. Правда это или нет, решать вам. Спасибо за внимание. Эта история случилась в середине 90-х. На то время мне было более 13 лет. Как и большинство городской школоты, летние каникулы проводил в деревне. Моя бабушка жила в деревне Княжицы, расположенной в 10 километрах от города Могилева, Беларусь, по трассе в сторону Минска. Ее дом располагался, да и сейчас расположен, в центре деревни, метрах 60 от костела святого Антония, находившегося в запущенном состоянии с момента закрытия в 1965 году. Жарким августовским вечером, когда солнце уже начало клониться к закату, играл я с моими друзьями в прятки в этом самом костеле. Расположились на две команды по трое. Одна команда прячется, другая ищет, потом менялись. А к слову, спрятаться там было где. Высота костела с пятиэтажку точно будет. Снаружи и внутри, по периметру, он был огорожен деревянными строительными лесами. Также на крышу и звонницу была внутренняя винтовая лестница, солнечный свет на которую проникал через маленькие окошки. Так вот, на крыше я и двое моих приятелей, Артем и Андрюха, решили спрятаться. Поднимаемся по лестнице. Вечернее солнце светит прямо в окошко, отчего свет падает на лестницу, как бы параллельно земле. Когда преодолели больше половины лестницы, Андрюха, который шел первым, вдруг резко остановился и показывает пальцем на верхний пролет. Говорит: «Смотрите». Я с Артемом осторожно поднялся на ступеньку, на которой стоял Андрей, и видим на противоположной стене от окна три человеческие тени в балахонах с капюшонами на голове, а в руках у них свечи. И так плавно, бесшумно друг за другом они поднимаются вверх, как будто идут по лестнице впереди нас. И в этот момент мне запомнилось, наступила полнейшая тишина. Не стало слышно ни шума с улицы, ни голубей. Там водилось премного их количества. Просто все звуки вдруг пропали. Прошли какие-то секунды, и мы кубарем скатились вниз на улицу, в возбужденном состоянии давая рассказывать остальным пацанам о случившемся. Они как раз собирались идти нас искать. Естественно, они нам сначала не поверили, потом предложили проверить. Все мы поднялись на то место и даже вылезли на крышу. Но, как вы уже поняли, никаких теней мы не увидели. Но на этом моя история не заканчивается. Спустя буквально неделю проснулся я среди ночи по малой нужде. Естественно, нужно было выходить на улицу. Моя кровать стояла аккурат под окном, которое выходило на костел. Прежде чем выходить на улицу, я по привычке приподнял шторку, заглянул в окно и офигел. В среднем окне костела один за другим плавно плыли три огонька, очень похожих на огоньки свечей. Проплыли вдоль одного окна, скрылись за стеной, а потом появились в соседнем окне. Естественно, в туалет я перехотел, лег под одеяло и продолжал так какое-то время лежать, пока не уснул. Позже, анализируя, я пытался как-то логически объяснить сам себе увиденное. Но остались вопросы. Во-первых, окна костела расположены метрах в 10 от земли. Получается, даже если кто-то и решил там ночью бродить со свечами, то только по строительным деревянным лесам. Но огоньки не трепыхались, не прыгали, а перемещались плавно, как те тени на лестнице, без всяких колебаний. А попробуйте сами ночью на высоте 10 метров пройтись по строительным лесам, где доски наколочены криво, одна на одну, с горящей свечой, да еще и втроем, синхронно. Да и кому вообще понадобилось бы это? В завершении к сказанному о костеле хочу добавить. Моя бабушка рассказывала, что после войны по ночам в нем часто слышался колокольный звон, хотя во время оккупации все купола немцы сняли и вывезли из деревни. Также много необычных историй слышал я от жителей нашей деревни. Может, как-нибудь опишу еще какую-нибудь историю, если вам, конечно, интересно. Жила со мной на одной лестничной площадке бабулька, баба Маша. С виду божий одуванчик. Шустрая такая старушка, набожная. Ходила в какую-то там христианскую секту. Дочка бабы Маши работала вахтовым методом. Часто не бывала дома. Жила бабулька в основном с внучкой Алиной. Так вот, эта самая внучка, моя ровесница, Алинка, была завзятой кошатницей. То бездомных котят подкармливала, то домой тащила, покуда была маленькая. Мы с ней не дружили, но общались. Иногда девчонка жаловалась, что котята ее постоянно куда-то пропадают. Я, боюсь, знал, куда девались ее котята. Как-то раз утром, вынося мусор, разминулся в дверях с подъезда с бабой Машей. Еще подумал, с пустым ведром не к добру. Ухмыльнулся дурацкой примете. А возле мусорных баков обнаружилось свежее мокрое пятно и жалкий комок тряпки с торчащим тощим хвостиком. Бабушка Алина животных не любила. То ли брезговала их, то ли в детстве ее какой-нибудь зверек обидел, неизвестно. То трехмесячного щенка пнет с лестницы вниз, будто бы он ее укусить хотел, то дворовую кошку, любимицу детишек, отравит, чтобы заразу не разносила. Годы шли, внучка повзрослела и завела таки себе собственную кошку. Хозяйку Мотя любила, ходила за ней хвостиком, у дверей встречала. Подруги не разлей вода. Но вот настало время Алинке поступать в вуз. Если честно, сердце за кошку было неспокойно, даже хотел себе забрать. Но у меня была собака и кот Джуан. Да и бабуся вроде бы утихла за последнее время. Она привязалась уже, успокоила меня Алинка и уехала. Уже месяц спустя баба Маша кошку не уберегла. Мотя стала ходить с округлившимся брюшком и вдруг пропала. Никто не удивился, что баба Маша потери не огорчилась. Как-то ночью я проснулся, будто бы от далекого, почти неуловимого попискивания. Были ли эти звуки, точно не скажу. Иногда со мной случается такое явление, когда очень кого-то жду, вдруг слышу стук, которого на самом деле не было. Когда напряженно вслушиваюсь, будто бы начиная слышать желаемое. Чем больше напрягаю слух, тем больше убеждался, что показалось. Плюнул да уснул. Через день вернулась с вахты дочка бабы Маши. Некоторое время спустя понадобилось ей что-то в подвале. И тогда обнаружилась трагедия. Старуха заперла беременную Мотю в подвале. Не просто заперла, а оставила умирать. Кошка родила, неделю без воды и еды взрослая кошка выдержала, но котят погибли. То ли не получали достаточно молока, то ли попросту замерзли на цементном полу. Мотя после этого сильно изменилась. Сторонилась людей, одни глаза остались на тощей мордочке, два бешеных желтых шарика. Скоро она сбежала во второй раз. Ловили и искали уже мы ее... свернувшейся на каникулы Алинкой. Я даже занялся порчей частного имущества, на всякий пожарный, подломав дверь в подвале бабы Маши. Кошки там не было. Алина говорила, что видела Мотю мельком на улице, звала. Но кошка в руки хозяйки, которая ее бросила, не далась. Прошло около полугода. Как-то в начале лета я снова проснулся от странного ощущения. Ночь была светлая, хоть и не полнолунная. В три ночи фонари уже не горят, но свет заливает квартиру так, что очертания собственной комнаты не узнавались. Было душно, как перед грозой, и как-то непонятно страшновато. Будто о чем-то тревожишься, но забыл о чем. Я вышел на балкон, затянулся сигареткой... Помню, поглядел в небо, будто через силу, и дрожь прошла между лопаток, не от ужаса, а словно от волнения. Половинка луны в чистом небе была окружена мутноватой дымкой, сквозь которую четко проглядывал круг. Лунное гало – явление научно объяснимое, но жутковатое, словно с неба на тебя уставился неподвижный и мутный огромный кошачий глаз. Но подивился я на явление, пошел за фотиком и едва вошел в квартиру, услышал глухой стук. Ну, мало ли, запнулся кто-то, стул уронил. Три ночи. Мне-то какое дело. Вернулся на балкон, нацелил фотик на гало. И только тут краем глаза заметил движение на балконе бабы Маши. Оборачиваюсь я и вижу силуэт. Да, кошки. Этажом выше жил... Сиамский котище Семен имел привычку гулять по балконам. Хоть кругом и светло, кошка не выходит из тени, не разглядишь. До сих пор жалею, что не догадался тогда ее сфотографировать. А минуту спустя стало не до фотографий. С той стороны из квартиры бабы Маши в балконное стекло врезалось что-то тяжелое. Послышался сдавленный вопль и снова грохот, глухой. С каким падает на пол тяжелое грузное тело? Когда в квартире соседей загорелся свет, силуэта кошки уже и в помине не было. Дочка и внучка бабы Маши были в то время дома, хотя старухе это ничем не помогло. Смерть наступила от высокого кровяного давления. Самая обычная причина для пожилых людей. Дочь говорила, что баба Маша проснулась поздно ночью. Видимо, стало душно. Попыталась открыть окно, разбила стекло, упала. Врачи не спасли. Трупик Моти нашли через неделю после смерти старухи. Больная бездомная кошка пробралась в подвал через проделанную мною дыру и умерла, свернувшись на том самом месте, где умерли от голода ее котята. Причем, судя по высохшим останкам, пролежала она там не менее месяца. Наверное, в ту ночь на балконе сидел все-таки кот Семен или другой какой-то кот. Позже Алинка рассказывала, что бабушка за месяц до происшествия стала постоянно прислушиваться к несуществующим звукам, бормоча про себя. «Мяукают и мяукают. До сих пор мяукают». А в предсмертном бреду баба Маша кричала только одно: «Уходи, уходи! Брысь!» Первый, наиболее запомнившийся опыт собственной смерти произошел со мной уже в подростковом возрасте. Как оказалось, у меня весьма своеобразная аллергия на наркоз. К тому же, когда теряешь сознание, все не отключается разом, по крайней мере у меня. Первым пропадает зрение. Сначала перед глазами появляются коричневые кляксы, потом они расползаются, закрывая собой все. Следующим отключается осязание. В эти несколько мгновений можно себе руку сломать, все равно не почувствуешь. Не знаю, как у других, но меня к моменту отключения слуха паника охватила в полной мере. Ты ничего не чувствуешь, ничего не видишь, ничего не слышишь. И все это продолжается несколько удивительно длительных мгновений. А потом на какое-то неопределенное время становится темно. Осознание появляется само собой, я умираю. И становится спокойно. Ужас отступает, потому что теперь понятно, что здесь уже ничего нельзя сделать, ничего нельзя изменить. Свет появляется откуда-то слева, яркий, белый. Как потом выяснилось, дальше все было как по учебнику для умирающих и недавно умерших. Полет занял какое-то время, но гораздо любопытнее было, что там за светом. Казалось, еще секунды, и свет ослепит, но когда кажется, что уже вот-вот, я осознал себя стоящим на траве. Не уверен, были ли у меня руки или ноги, потому что я их не видел. Но ощущение было именно такое. В воздухе пахло весной. Светило солнце, но я не уверен, откуда именно. Свет словно был везде, вокруг. И ощущение такое, чувство любви. Оно словно проникало в каждую частичку моей сущности. Оно пропитывало все здесь и не считало меня каким-то чужим или инородным. Я был своим. Осознав все это, я наконец-то осмотрелся и буквально в 10 метрах от себя обнаружил ограду. За оградой был сад. Я уверен, что он великолепен, и более того, я знаю почти каждый его уголок. Неизвестная мне растительность свешивала ветви через ограду и просовывала листья и цветы между прутьев. Цветов было видно через ограду не так много, но они поражали многообразием форм, расцветки и так далее. Я не видел ничего похожего в жизни. Особенно запомнился один, размером с баскетбольный мяч, с 5 лепестками, совершенно бархатными на вид. Похожий на мак и на тюльпан, но не являющийся ни тем и ни другим. Прямо передо мной были ворота, закрытые и под охраной. Охраняли ворота двое. Темные длинные волосы, светлое одеяние, и сразу не скажешь, какого они конкретного пола. Похожи, как близнецы, хотя точно не скажешь, потому что они стояли, опустив головы и закрыв глаза. Им не было до меня никакого дела, только вот я не собирался и дальше топтаться у ворот и направился прямо к ним. Совсем близко оставалось всего пара шагов. Я уже протянул руку к створкам, но тут эти двое словно очнулись. Молча, не открывая глаз, они подняли руки, раскрытые ладонью ко мне. вполне однозначный жест остановиться, и я словно налетел на стену. Это было обиднее всего. Так близко, но почему? Еще рано. Ты должен вернуться. Голос звучал откуда-то сзади. Я замер, потому что оборачиваться в мои планы не входило. Если обернуться, обязательно вернешься обратно. А возвращаться я не намеревался. Я не хочу возвращаться. Ты еще не сделал всего, что должен. Сила появилась за спиной, и меня смогут понять те, кто прыгал с моста на резинке. Это было очень похоже на достижение нижней точки, после которой тебя подбрасывает и вверх. Только моя резинка тянула меня назад, снова в тоннель, и постепенно возвращающиеся ощущения. Зрение вернулось первым.